Когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне силу тебя почерпнуть. Ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, дай мне сил у тебя почерпнуть. Когда в сердце сомнений войдет целый рой, и уныние уснуть не дает, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и сними с меня тягостный гнет. И склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и сними с меня тягостный гнет. Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях, в слезах пред тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услышь, и прости меня вновь. Когда время придет мне расстаться с землей, и останется жизнь позади, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и в покое